Твое величество, люди государства, подобного нашему, не могут долгое время жить, точно воины в казармах где-нибудь в провинции Гошин или на земле Синайской. Ты, стало быть, пророчишь нашей стране погибель? Да. Скорую? Этого я не знаю. Ты именно это имел в виду, когда говорил о тумане? Да. Царь опустил большие тяжелые веки. «Ты сказал страшную вещь, Бакура. Возможно, но ты сам повелел быть откровенным. Бакура, скажи мне, как по-твоему, могу ли я сделать что-нибудь, чтобы рассеять туман?» Писец чувствовал себя крайне неловко. Пойти против своей совести он не мог, а сказать все до конца не решался. И в то же время он зашел слишком далеко в своей откровенности, и останавливаться посредине просто бессмысленно, ибо если уж заслужил гнев его величества, запоздалым молчанием не искупишь вины. Лет 6 я замечаю этого скриба, что-то необычное в его прилежании и в этой мечтательности, которая прорывалась, может быть, против его воли. Я не раз вспоминал о нем, но почему же ни разу не удосужился поговорить с ним? Неужели же только Мерира или Пенту, только Эй или Харимхеп должны быть моими собеседниками? Впрочем, что я говорю, разве мало было разговоров с самыми различными людьми из Немху, а то и просто из бедняков? Однако, чтобы найти такого откровенного, как этот Бакура, надо хорошенечко постараться. Бакура, продолжай, доставь удовольствие. Изволь, твое величество. Бакура совсем успокоился, сердце билось ровно-ровно, дыхание ровное-ровное, словно беседует со своим закадычным другом, а не повелителем вселенной. Вдруг фараон побледнел, схватился за сердце, широко раскрыл рот, словно воздуха не доставало ему. Это продолжалось несколько мгновений. У него на лбу выступил холодный пот, такой обильный, и улыбнулся. «Теперь лучше», — сказал он. «Что с тобой, твое величество?» «Даже не знаю. Ноет вот здесь». Он взял руку Бакура и приложил к сердцу. «Вот здесь. Ты не знаешь, Бакура, что это может быть?» «Твое величество, ты попросту утомился. А у тебя сердце болит, Бакура?» «Вот здесь?» «Да, здесь, под 7 ребром». «Болит. И часто. По ночам. Теперь ты нравишься мне еще больше. У нас с тобой не только одинаковые заботы, но и болезни. А чем ты лечишься, Бакура?» «Ничем». «Ты не пьешь вот такой гадости?» Фарон поднял глиняный сосуд. «Это мне советует Мерира. А в том сосуде лекарство Пенту. Каждый из них называет снадобье эликсиром жизни. Я пью из обоих сосудов, поочередно, вперемешку. Что ты скажешь?» «Не доверяешь им, твое величество?» «Я?» «Да, ты». «Разве сын Аттона может снизойти до этого?» «Да и что может сотворить даже самая страшная жидкость?» «Отнять жизнь, например?» «Ты думаешь?» Фарон опасливо взглянул на Бакура, словно тот достал нож из-за пояса. Но тут же тряхнул своим коротко подстриженным париком, громко засмеялся. «Это невозможно, Бакура, невозможно не верить, иначе вся жизнь превратится в сплошную муку, ибо даже такой всесильный сын бога Атона, как я, не может обойтись без человеческих рук, а раз не может, должен доверять, не может не доверять хотя бы самым близким. А если обманут?» «Ты не так выражаешься, Бакура. Скажи лучше, а если обманывают?» «В настоящем времени. Да-да. Меня нещадно подводят, где только могут. Поймал, накажи, не поймал, значит, верь. Так ведется со времен его величества Нармера. Что бы ты предложил взамен?» «Не знаю, твое величество, ты уже сделал невозможное, возвеличив великого бога нашего Атона и посрамив Амона. А ведь Амон родился раньше Нармера. Это сделал ты, твое величество. Так неужели же не можешь победить обмана?» «Ты хочешь это знать?» «Очень. Так слушай, не могу. Бога победить легче». Теперь уж схватился за сердце Бакура. «Умоляю тебя, твое величество, не надо. Услышать из твоих уст подобное признание значит потерять веру в себя. самую жизнь и в Бога. И тем не менее это так. У фараона сверкнули глаза, он плотно сжал губы. Что-то хищное пробудилось в нем. Ему словно было очень и очень приятно помучить этого маленького, слишком много думающего писца. Бакур оказался подавленным. «А теперь, Твое Величество, я могу сказать лишь одно. Туман не только не рассеется, но он окончательно окутает Кеми. И тогда, пользуясь его покровом, нас возьмет под мышки или Хет Супеллулиуме, или Метаниец Душратту, или еще какой-нибудь нечестивый азиат. Теперь я это могу повторить даже под пыткой, после того, как выслушал тебя». Фараон махнул рукой. Было что-то безнадежное в этом жесте. А может, это показалось писцу? Все может быть в этот поздний час, когда болит сердце и тяжесть в голове. А кто тебе запретит, Бакура, повторять правду? Может, Эйя? Нет. Пенту? Нет. Мерира? Нет. Харимхеп? Нет. Писец развел руками, дескать, ничего не понимаю. А тут и понимать нечего, Бакура. Все они будут рады радешеньки, если слова твои сбудутся. Разве так ненавидят они Кеми? Нет, они ненавидят меня. Фараон произнес эти слова так равнодушно, будто говорил о преимуществах фиников перед винной ягодой или наоборот. И улыбался при этом, словно следил за боем баранов из Ретену или петухов из Джахи. Он сказал это так, точно это ему было известно давным-давно, а сейчас только повторил надоевшую истину. «Ты велик, ты очень велик!» — искренне произнес писец. «Тебя так удивили мои слова, Бакура?» «Нет. А что же? Твоя терпимость, твое величество, это она повергла меня в столь сокрушительное недоумение». «Плохой стиль, Бакура. Архаики много. Но кто говорит, в наше время повергло меня? Пылью древних папирусов отдает Бакура. А ведь ты не просто писец, но царский». Скрип покраснел, как мальчик. Он поднял руку до уровня своих ушей, поклонился глубоким поклоном. «Прости меня, Твое Величество. Я слишком много копаюсь в древних книгах. Это, наверное, очень плохо». «Отнюдь», — сказал фараон, — «это совсем неплохо. И тем не менее надо оставаться самим собой. Ты меня понял?» «Да, Твое Величество, понял. А теперь о терпимости. Эти люди», — фараон указал широким жестом на дверь, — «мои царедворцы, подобны куклам, которых показывают детям на уличных представлениях. Они без души и без сердца. Это то самое, что именуется государственной властью. Без них погибнет Кеми. Без них младшие перестанут уважать и слушаться старших. День превратится в ночь, а ночь в день». Голос фараона зазвучал твердо, повелительно. «Нет», — возразил Бакура, — «это как раз то, что нас погубит». «Что ты говоришь? Разве Кеми существует один год?» «Нет, не один». «Благодаря власти?» «Может быть». «Неслыханной дисциплине?» «Может быть». «Подобной граниту?» «Может быть». «Железу?» «Может быть». «Но вспомни, Твое Величество, об обручах и бочке». «Ну, вспомнил». «Бочка держится, пока крепок обруч, и пока есть вино или пиво в бочке. Но, не дай бог, если иссякнет жидкость, бочка мгновенно рассохнется. Обручи не помогут, и она развалится. Потом и не соберешь ее. Но ведь без обруча она развалится еще быстрее. Может быть. Или ты имеешь в виду не бочку из метанни?» Скрип сказал тихо, очень тихо и покорно. «Я имею в виду жизнь, Твое Величество, только жизнь». Фараон медленно встал, держась за сердце. Глубоко вздохнул. Раз, другой раз, третий. «Пойдем наверх», — предложил он.